Гуру. Не нужно творить над людьми суд каждого дня. Пусть лучше каждый сам выносит из сокровища своего сердца хорошее или плохое, а тогда и не надо суда, ибо скрытое становится явным. От зажженного сердца не скроет никто свою сущность. Каждый выявит себя определенно, либо другом, либо врагом. Но дайте время, ибо для выявления скрытой сущности человека оно необходимо.